По крайней мере, все мужчины, которых до сих пор соблазнял Йо Суль-Ён, падали на колени, не в силах этого вынести. Йо Суль-Ён подумала, что так будет снова, и подошла к Пё Волю с максимально красивой улыбкой. Возможно, ее искушение сработало, нить, затянувшаяся вокруг Са Хё Гён, немного ослабла. Это возможность. Са Хё Гён развернулась, как молния, и полетела. Кваа, энергия, содержащая силу всего его тела, ударила Пё Воля в грудь. В одно мгновение Са Хё Гён поняла, что что-то не так, потому что он ничего не чувствовал в своих руках. Что было тогда? «За тобой, брат!» Йо Суль-Ён закричала. Са Хё Гён инстинктивно обернулась. Но Пё Воля нигде не было видно. Йо Суль-Ён испуганно посмотрела на Са Хё Гён. Если быть точным, она смотрела на Пё Воля, стоящего, как призрак, за спиной Са Хё Гён. Пё Воль стоял позади Са Хё Гён от начала до конца. Тем не менее, Са Хё Гён вообще не знала об этом факте. «Твоя спина, спина!» Слова Йо Суль-Ён не продолжались до конца. Это было потому, что вспышка света проникла в ее лоб. «Суль-Ён!» Отчаянный крик Са Хё Гён раздался в ночном небе. На лбу Йо Суль-Ён был выгравирован призрачный кинжал. Не зная этого факта, тело Йо Сулинга уже рушилось. Са Хё Гён сошла с ума после смерти Йо Суль-Ён. «Ахрк! Ты сумасшедший ублюдок! Убей, я убью тебя!» Он метался, как сумасшедший, туда-сюда. «Кря-кря!» Все пораженное его энергией было разрушено. Однако ни одному из них не удается приземлиться на тело Пё Воля. Пё Воля использовал змеиный шаг, избегая всех атак, и нанес удар Са Хё Гён в грудь. Он сосредоточил всю свою силу в одной точке. Паинг! Со звуком барабанной дроби тело Са Хё Гён отскочило назад. В груди Са Хё Гён была большая дыра. Ты! Са Хё Гён легла на пол и посмотрела на Пё Воля. Фигура Пё Воля, равнодушно смотревшего на него, не была похожа на человеческую. Жнеце, это были последние слова Са Хё Гён. Пё Воль мгновение смотрел на тело Са Хё Гён, а затем обернулся. Все члены семи звезд, вошедшие в Чэнду, теперь были полностью уничтожены. Группа воинов, известных в провинции Хунань, была убита всего за одну ночь. Это был крупный инцидент, который наделал бы много шума, если бы солдаты Цзянху узнали об этом, но у Пё Воля, главного героя инцидента, было безразличное выражение лица. Слава или статус Цзянху не могли произвести впечатление на Пё Воля. Он делил людей только на две категории. Тех, кто может его убить, и тех, кто не может. И он подтвердил это сегодня. Есть очень мало людей, которые не могут убить его, даже если они решатся на это. Пё Воля исчез с места происшествия с Нам Шин Ву на руках. Спустя долгое время после его исчезновения двое мужчин, мужчина и женщина, появились на месте, где были убиты Са Хё Гён и Йо Суль-Ён. А мой бог, человеком, который был поражен, увидев тело Са Хё Гён, был Ю Шин Фэн, бестеневой монах. Он не мог закрыть свой открытый рот, попеременно глядя на тела Са Хё Гён и Йо Суль-Ён. То же самое было с Ли Са Ха, который следовал за Ю Шин Фэном. Все семь звезд были уничтожены, тоже против одного человека. Имеет ли это смысл? Он обнаружил, что это невозможно понять. Если бы он не видел этого своими глазами, то никогда бы не поверил в сцену, развернувшуюся перед его глазами. Ю Шин Фэн в отчаянии пробормотал. В Чэнду нависла масса бедствий. Что нам с этим делать? Пё Воль двигался, держа Нам Шин Ву. Выражение лица Пё Воля, когда он смотрел на сошедшего с ума Нам Шин Ву, было не очень ярким. Это был Нам Шин Ву, который был окровавлен из-за жестокого насилия Са Хё Гён. Но если кто-то внимательно присмотрится, его раны заживали с пугающей скоростью. Некоторые почти зажили, оставив лишь слабый шрам. Это было концептуально непонятно. Сам Пё Воль отрицал здравый смысл других, но Нам Шин Ву отрицал даже здравый смысл такого человека. Он слышал, что в Цзянху есть еще один такой человек. Это был король-призрак. Хун Юшин назвал его величайшей загадкой нынешнего Цзянху. Дело не только в том, что боевые искусства сильны, потому что люди верили, что он владеет секретом бессмертия. Пё Воль покачал головой, потому что это была абсурдная идея. Пока кто-то рождается человеком, для него естественно когда-нибудь умереть. Он не знал, возможно ли отказаться от конечной стадии жизни, но даже если бы это было возможно, он не знал, какова будет цена. Равнодушный взгляд Пё Воля внезапно повернулся вперед, потому что кто-то шел с другой стороны. Впервые на лице Пё Воля появилась трещина. Он мог ясно видеть кого-то, но не чувствовал никаких следов их присутствия. Это произошло впервые с тех пор, как он приехал в Цзянху. Много раз люди не чувствовали его присутствия, но это был первый раз, когда он не чувствовал чьего-то присутствия. Все нервы Пё Воля были на пределе. Как у ежа с шипами, его нервы резко поднялись, а чувства расширились. Тук, однако чувства Пё Воля были заблокированы посередине перед ним. Что-то слабое, словно скрытое густым туманом, потревожило чувство Пё Воля. В глазах Пё Воля вспыхнул красный свет, потому что он впервые испытал такое чувство кризиса. Внезапно его мышцы напряглись, а плечи напряглись. Пё Воль, с Нам Шин Ву с одной стороны, выпрямились и посмотрели на приближающегося человека. В этот момент подул порыв ветра и закружился вокруг всего тела Пё Воля. Это была не просто иллюзия Пё Воля, что ветер, который должен был освежать, казался жутким. Ветер с силой пронесся по всему телу Пё Воля. В глазах Пё Воля фигура неизвестного врага становилась все темнее и темнее. Теперь казалось, что во тьме плывут только два красных огонька. На мгновение он ощутил присутствие на другой стороне испуганного. Пё Воль расширил ощущение всего своего тела. Затем он почувствовал, как ветер, дующий сквозь него, стал сильнее. Словно по его телу ползла змея. Это чувство было знакомо Пё Воль. Змеи чувствуют, измеряют и хватают своих противников всем телом. Он чувствовал ощущение змеи на ветру. Ветер сканировал все тело Пё Воля, пытаясь все схватить. Если быть точным, человек, управлявший ветром, пытается вычислить Пё Воля. Но он не знал. Пё Воль не тот человек, который показывает свои внутренние чувства другим. Скорее было наоборот. Энергия Пё Воля пришла в движение. Сдавив ветер, пробежавший по его телу, он начал просачиваться в противоположном направлении. Подобно тому, как одна капля чернил загрязняет чистую воду в бассейне, темный и влажный воздух Пё Воля загрязняет ветер, заставляя его вернуться к первоисточнику. Воздух из Пё Воля двигался, как змея, расщепляясь на множество частей. ТСК. Звук цокающего языка вырвался изо рта человека, который пытался использовать ветер для измерения Пё Воля. Хотя его лицо оставалось невидимым, от его тела исходил признак разочарования, потому что это был его первый раз. Он поспешно отключил ветер и попытался оборвать связь с Пё Волем, но Пё Воль не позволил ему этого сделать. Воздух Пё Воля сопротивлялся ветру. Подобно тому, как тысячи змей свисают, кусая свою добычу, воздух Пё Воль ползет, чтобы достичь первоисточника. Пё Воль сделал то же самое, что и он. Он скопировал действия другого человека, пытающегося схватить его ветром. Это было похоже на оскорбление других. Но Пё Воля не волновали такие мелкие эмоции. Неизвестный сначала пытался разобраться в себе, а лишь копировал его действия. Не было места вмешательству тривиальных эмоций вроде вины. Это был бой, драка, которую инициировал его противник. Пё Воль был готов на все, чтобы выиграть бой. Даже если это означает кражу техники противника и изучение ее. Неважно, было ли это трусостью. Потому что он так выжил. Просто потому, что его боевые искусства достигли определенного уровня, он не собирался успокаиваться. Если есть что-то лучше, он научится преследовать его, и даже если оно будет ограблено, оно поднимется на более высокое место. В этот момент из противника вырвался львиный рык. Идти. Рев превратился в бурю и поглотил Пё Воль. Глава 105. На мгновение он почувствовал головокружение. Рев противника на мгновение встряхнул мозг Пё Воля. Ему казалось, что его голову засунули в гигантский колокол и сильно ударили. Красный свет вот-вот должен был исчезнуть из глаз Пё Воля. Однако красный свет вскоре вернулся в несколько раз интенсивнее. Именно метод раскола грома помешал его сознанию улететь. Пё Воль оказался в затруднительном положении. Он не знал ни личности, ни лица противника. Но все это не имело значения. Что действительно важно, так это то, что кто-то напал на него. Фат, фигура Пё Воля исчезла. Место, где он снова появился, было прямо перед его противником. Он использовал черную молнию, чтобы двигаться. Ринг. В голове пронесся жужжащий звук. Это было явление, которое возникало всякий раз, когда его мышление ускорялось с молниеносной скоростью. Как будто течение мира замедлилось. В ней быстро двигался только Пё Воль. Он одновременно анализировал, атаковал и копался в противнике. То, что делал Пё Воль, было безумием, на которое обычные воины даже не осмелились бы. Однако тело Пё Воля, натренированное сверх человеческих возможностей, сделало невозможное возможным. Лицо противника было большим. Ему было за 40, крепкого телосложения, с белой длинной бородой и длинным мечом, который носил на поясе. Его пальцы были длинными и изящными, его шаги были осторожными, а глаза по форме напоминали тигра. Серия информации была передана в голову Пёволя. Его противник силен. Это первая электростанция, с которой Пёволю пришлось столкнуться после появления на свет. Если ему не удастся убить его, он обязательно умрет. Шаг. Нить-жнеца души вытянулась из руки Пёволя. Эта техника никогда не подводила его, забирая жизни других. Панк. Но на этот раз нить-жнеца душ полностью оправдала его ожидания. Когда энергия перед мужчиной взорвалась, нити-жнеца души были напрасно рассеяны. «Ты чудак!» Он поднял руку. В одно мгновение Пёволь почувствовал, как воздух вокруг него изменился. Чвахак. Воздух, кружившийся вокруг, превратился в сотни и тысячи клинков, прежде чем атаковать Пёволя. Как будто жернов с тысячами перевернутых лезвий сцепился с Пёволем между ними. Гиу-гиу-гиунг. Пейзаж, который развернулся, был таким, как будто наступил конец света. Это был пейзаж, о котором Пёволь даже не мог мечтать. Это было ближе к царству богов, а не к царству боевых искусств. По крайней мере, так он себя чувствовал. Но Пёволь не отчаивался. Даже в безвыходной ситуации Пёволю удалось выжить. Ему даже приходилось сгребать мох и есть змей заживо, просто чтобы остаться в живых. Внешний вид Пёволя напоминал голодного рыболова. Ветер, как лезвие, рвал его одежду, разрывал плоть и брызгал кровью, но он не останавливался. Противник не мог не восхититься внешним видом Пёволя. Хаэм, как долго ты сможешь это терпеть? То, что он развил, было техникой под названием «Меч морского бриза 1», которая заключала в себе глубокие мысли всей его жизни. Лезвие ветра, дувшего на Пёволя, на самом деле было кристаллизацией энергии, которую он излучал. Это была высшая техника, которая не могла быть раскрыта без поддержки огромной, почти бесконечной силы и опыта. Никто не осмеливался продержаться 10 секунд после того, как он высвободил свой меч морского бриза, но Пёволь уже сумел продержаться больше 10 секунд. Нет, он не просто терпел, он фактически начинал контратаковать. Сначала он просто пытался этого избежать, но с определенного момента начал переходить в наступление. Означает ли это, что в этот короткий момент он проанализировал метод, лежащий в основе техники, и нашел способ выжить? Пёволь определенно необычный мастер боевых искусств. У него была большая проницательность. Он знаком с большинством боевых искусств, появившихся в Цзянху за последние 100 лет. Однако ни одно из известных ему боевых искусств не было похоже на то, которое сейчас демонстрирует Пёволь. Таким образом, боевые искусства Пёволя были оригинальными и уникальными. Это было похоже на то, как будто во тьме внезапно появился уникальный метод совершенствования. Хлопнуть. Кулак Пёволя сломал часть меча морского бриза. Сквозь нее проникала мрачная энергия. Подобно змее, выкапывающей маленькую дыру, темная энергия, прошедшая через меч морского бриза, стремилась к его жизни. Он был монстром, которого он никогда раньше не видел и о котором не слышал. Если бы он лично не встретил Пёволя, он бы даже не подумал, что существует такой мастер боевых искусств. Читай, Ти. Ужасающий стучащий звук эхом разнесся по телу Пёволя. Это был звук пожинающей душу нити, когда она столкнулась с мечом морского бриза. Через мгновение он почувствовал, как все его тело задрожало. Его нервы были возбуждены, как если бы их ударила молния. Какая? Он открыл глаза и посмотрел на Пёволя. Пёвол, казалось, впал в транс. Его мысли были сосредоточены исключительно на том, чтобы сломать лезвие ветра. Это была нить-жнеца души, которая унесла бесчисленное количество жизней. Однако нить-жнеца души и меч морского бриза были полярными противоположностями. Пожинающая душу нить, состоящая из ци, имела форму нити. У него есть структура, у которой не было другого выбора, кроме как сильно пострадать от ветра. Из-за этого нить-жнеца души была унесена ветром и продолжала лететь не туда. Пёвол отчаянно думал о том, как контролировать нить-жнеца души. Он пытался думать, и думать, и думать о том, что он может сделать. Это было возможно, потому что он слышал мир внутри своего сердца. Много раз, в десятки раз больше, чем другие, несчастный проанализировал текущую ситуацию и придумал решение, как дополнить нить жатвы души. Это произошло благодаря объединению силы молнии с нитью жнеца души. Метод расщепления грома имел эффект молниеносной стимуляции его нервов и ускорения его реакции в несколько раз. Хотя большая часть его первоначального вида исчезла, когда он упал в змеиную яму и был восстановлен как метод выращивания громовой змеи, суть использования молнии осталась нетронутой. Пёволь усилил нить жнеца души, объединив ее с молнией. Таким образом, даже против яростного ветра нить жнеца души будет продолжать растягиваться, не колеблясь. И случилось неожиданное. БЗЗЗ. Молния начала высвобождаться наружу через пожинающую душу нить. Когда сила молнии вступила в контакт с воздухом, она создала искры. Он сузил глаза от явления, которое видел впервые в жизни. Он становится сильнее. Проблема в том, что молния, выпущенная снаружи нити жнеца души, собирает статическую энергию в воздухе, делая ее более мощной. БЗЗ. БЗЗЗ. Вспышки молнии казались угрожающими. ТСК. Действительно ли я раскрыл его потенциал? Мужчина цокнул языком. Это было впервые в его жизни. На протяжении всей своей жизни он встречал бесчисленное количество воинов, некоторые из которых обладали талантом быть на вершине мира. Но никто из них не развивал свои таланты такими пугающими темпами, как человек перед ним. Такими темпами меня сожрут. Он хотел подождать еще немного и посмотреть Пёвол, но если бы он это сделал, то даже его прибыль была бы украдена. Чат, с большим воодушевлением он провел указательным пальцем крест-накрест в воздухе. Ветер собрался вокруг с причудливым звуком, создавая форму огромного меча. Это был меч, созданный ветром. Ква. Меч ветра хлестнул по Пёволю. Это конец. Он прищурил глаза и посмотрел на то место, где был Пёволь. Густая пыль поднялась и закрыла ему обзор после того, как он выпустил свой меч морского бриза. Это было тогда. Внезапно он почувствовал покалывание в лодыжке. На мгновение его глаза загорелись, потому что он увидел неосязаемую нить, обернутую вокруг его лодыжки. Это была нить жнеца души. Пёвол на удивление остался жив. Нить жнеца души, обмотанная вокруг лодыжки противника, была тому доказательством. БЗЗ. Молния влилась в его тело с помощью нити жнеца души. Он поспешно отступил назад, обнажив свой меч морского бриза и перерезав нить жатвы души. Освещение способно на мгновение парализовать его нервы. ХМ. Как кто-то может быть таким? Он выглядел ошеломленным. Пыль рассеялась, и Пёвол обнажился. Пёвол был окровавлен. Его сильно ударила мощь огромного меча ветра. Это было впервые после возвращения в Цзянху. Но свет в глазах Пёволя никогда не угасал. Он вздохнул при виде Пёволя. «Я не могу поверить, что кто-то вроде тебя находится здесь, в этом мире. Этот старик просто сбит с толку волей небес. Он напал на него с убийственным намерением. Он использовал свои методы, чтобы убить его. И тем не менее он все же выжил. Он не просто выжил, а, наоборот, улучшился и даже контратаковал. Это была его первая встреча с таким человеком. По крайней мере, среди тех, кто был в том же возрасте, что и Пёвол, не было соперника, который продемонстрировал бы такую реакцию. Это лучший шанс убить его. Именно Пёвол развивался, поглощая его силу и технику, сражаясь с самим собой. Он даже не мог представить, насколько ужасным он снова станет после этого момента. Но даже узнав об этом, он не мог двигаться дальше. «Я могу попытаться убить его, но и я не буду в полной безопасности», он мог сказать, просто взглянув на его глаза. В этих безэмоциональных глазах нет страха. Он мог сдерживать убийственное намерение и железную волю, чтобы убедиться, что другой человек заплатит соответствующую цену за причинение ему вреда, какой бы ни была цена. Хотя он был воином уже несколько десятилетий, прошло много времени с тех пор, как он видел противника с такими глазами. Глаза Пёволя напомнили ему воспоминания из далекого прошлого, из-за которого он почувствовал себя старым. Когда он был молод, он не боялся получить какие-либо раны, но его старое тело, которое со временем скомпрометировалось, теперь не хотело болеть. Прежде всего, он думал, что не случайно встретил Пёволя в таком месте. ТСК. Воля небес настолько глубока, что ее невозможно постичь маленькой человеческой головой. Не знаю, пожалею ли я сегодня о своем решении или нет. Он щелкнул языком и раскрыл ладонь. Затем тело Нам Шинву, которое Пёволь положил на бок, всплыло и подошло к нему. Это был телекинез. Два стой. Пёволь ворвался и попытался схватить Нам Шинву. Однако он создал ветровую стену, чтобы заблокировать приближение Пёволя. Ква-ква-ква. Между ним и Пёволем пронесся тайфун. Пёволь остановился, потому что знал, что если он продолжит приближаться, его разберут на мелкие кусочки, как хорошо перемолотое мясо. Тем временем неизвестный открыл рот. «Как тебя зовут? Ты трус, у которого даже не хватает смелости назвать свое имя. Разве не вежливо сначала назвать свое имя? Ха-ха-ха. Так вот как это. Меня зовут Фэнзен 3. Фэнзен, кажется, вы впервые слышите об этом», поэтому позже спросите кого-нибудь, кто хорошо знает Цзянху. Он расскажет вам обо мне. Мне все равно, почему ты хочешь взять с собой этого ребенка, для защиты. Защита, от чего? Мне жаль, я не могу тебе этого сказать. Тогда ты не сможешь его забрать. Дело не в том, чтобы получить ваше разрешение, молодой человек. Фингзан фыркнул с удивленным выражением лица. Пё Воль был первым, кто так отреагировал, хоть и назвал свое имя. Если бы человек, хорошо знающий Цзянху, услышал прозвище Фэнцзун, он бы немедленно сбежал. Фэнцзун был самым загадочным воином в Цзянху. Он был среди трех святых вместе с Музоном Йомбулем 4 и Гамджанхан Ючхан. 5 о нем ничего не было известно, тогда как история двух других была известна примерно. Не было ни одного человека, который хотя бы знал его имя, не говоря уже о школе или секте, из которой он происходил. Хотя он обладал могущественной силой, за что получил прозвище Фэнзен, с ним обращались как с монстром из-за его неясных обстоятельств и эксцентричного характера. Люди называют его Фингзоном, потому что он странствует по миру со своим непредсказуемым поведением и ставит его на первое место в списке вместе с Музоном Йомбулем и Гамджоном Хан Ючханом. Он сильный человек, стоящий плечом к плечу с мастерами двух фракций, трех ворот, трех стаи и трех деревень, которые в настоящее время являются сильнейшими сектами. Фэнзен обнял Нам Шинву за плечи и сказал: «Я не знаю, как этот ребенок попал сюда, но этого ребенка здесь быть не должно. Если этот ребенок продолжит оставаться здесь, землю Сычуа не поглотит катастрофа. У вас может быть сила сохранить свою жизнь, но удача не такая, как у других. Поэтому я должен пойти и защитить этого ребенка. Как я могу в это поверить? Хе, мне все равно, верите вы в это или нет. Думаешь, я отступлю, потому что боюсь тебя? Твой талант экстраординарен, а твои боевые искусства причудливы, но это работает не для всех». Фингзан фыркнул. Все его тело излучало непревзойденное чувство страха. Ни один из воинов, которых когда-либо видел Пё Воль, не мог сравниться с присутствием Фингзона. Даже Го Ёбджин, который считается лучшим мастером секты Цинчен, казалось, уступал Фэнзону. Пё Воль понял, что над небом было другое небо. Ему было стыдно за себя, потому что он думал, что у него нет соперников в Сычуане. Но он не отчаивался. Хотя он подтвердил разрыв между Фэнзоном и им самим, он также обнаружил, что разрыв не настолько велик, чтобы его никогда нельзя было сузить. Он получил новую отправную точку. Это то, что позже пришлось сделать Пё Волю. Ура! Ветер дул и окутывал Фингзона и Нам Шинву. Фэнзен стал единым с ветром и мгновенно удалился. Небесный меч потерялся в заходящем солнце, и кроваво-красное небо разверзнется. Небеса, пожалуйста, будьте осторожны с другой стороной. Вместе со словами неизвестного значения Фэнзен полностью исчез. Пё Воль нахмурился и посмотрел в ту сторону, где исчез Фэнзен. Меня основательно дразнили. Он украл Нам Шинву у семи звезд, но Нам Шинву забрал у него Фэнзен. Единственное, что на нем осталось, это раны, нанесенные Фэнзоном. Тем не менее, Пё Воль не расстроился и не отчаялся. Теперь, когда он знает, что ему все еще чего-то не хватает, ему просто нужно восполнить это. Фэнзен пожалеет, что не убил его, когда у него появился шанс. Глава 106. Этот Хун Юшин почувствовал пульсирующую боль в голове. Перед ним лежали семь мертвых тел семи звезд. Клан Хао взял под свой контроль ночь. Ровно семь человек. Все они были убиты Пё Волем, кроме одного. Я не ожидал, что семь человек будут убиты за одну ночь. Если это были семь звезд, то это были воины, известные в провинции Хунань. Есть причина, по которой группа, состоящая всего из семи членов, завоевала такую высокую репутацию среди видных сект. В частности, Са Хёгён, фигура лидера, обладала прекрасным суждением, а также сильными боевыми искусствами. Тот факт, что он был побежден без особых усилий, доказывал, что мастерство Пё Воля в боевых искусствах было превосходным. Даже если ты хорош, кто-то другой был бы лучше. Что это? История Цзянху до сих пор это доказывала. Слишком хороший человек всегда дует на сильного игрока ветром перемен. Даже если они не хотят, Пё Воль тоже был в похожей ситуации. Мне нужно больше узнать об этом парне. Хун Юшин, который привел свои мысли в порядок, жестом указал на ожидавших воинов клана Хао. Затем воины разом побежали и забрали тела воинов семи звезд. Они не были обычными воинами. Они были больше похожи на ученых, чем на вооруженных людей. Ученый, овладевший боевыми искусствами. Отныне они будут тщательно анализировать и выкапывать тела семи звезд, чтобы узнать о боевых искусствах, которые использует Пё Воль. Нет никакого способа точно узнать его боевые искусства, но, тем не менее, уже было большой удачей выяснить, какое оружие он использовал, через шрамы. Таким образом, клан Хао все еще мог накапливать информацию о тех, кто мог представлять угрозу для Цзянху. Нам нужно собрать как можно больше информации, поскольку он все еще в Сычуане. Когда он выйдет, будет слишком поздно. Глаза Хун Юшина стали холодными. Он знал, насколько он силен, потому что лично испытал силу Пё Воля. В очном противостоянии он может уступать две фракции, трем вратам, трем стаям и трем деревням. Но Пё Воль – убийца. Хотя он изучает сильные боевые искусства, он не отказался от своей личности убийцы. Это означало, что он мог атаковать в любой момент. У него не было ни вины, ни стыда. Если такой мастер, как Пё Воль, решит и попытается атаковать из-под тишка, даже лучший мастер Цзянху неизбежно окажется в опасности. В каком-то смысле он более смертоносный воин, чем любой другой знаток Цзянху. Пё Воль был совершенно новой угрозой, которой раньше никогда не существовало. Итак, Хун Юшин внимательно следил за Пё Волем. Хун Юшин спросил своего подчиненного, кто был рядом с ним. Что насчет него? Он в мастерской. Мастерская? Это мастерская, которой руководит потомок семьи Тан. Вы выяснили их отношения? Мы пытаемся выяснить, как возникла такая сильная связь между ними двумя. Не пропустите ничего о нем. Мы не сможем его контролировать, но чем больше информации мы сможем собрать, тем выше цена, по которой мы сможем ее продать. Хорошо. Ответив, подчиненный удалился. Хун Юшин, оставшийся один, вздохнул. Хуу. Тан Сачу спросил Пё Воля. Итак, вы говорите, что человек по имени Фэнзен взял Шин Ву, чтобы защитить его. Ты считаешь его слова правдой, брат? Это не было похоже на ложь. Ху. Тан Сачу глубоко вздохнул. Прошлой ночью Чэнду снова перевернули вверх дном. Треть трущоб сгорела в результате пожара, устроенного Йо Сульёнг, поэтому Чэнду был сметен в великом хаосе. Тысячи людей потеряли свои дома и бродят по улицам. Общественные настроения, с которыми едва удалось справиться, снова стали свирепыми, и атмосфера на улицах стала более серьезной, чем когда-либо. Все это произошло из-за того, что сделали семь звезд. И причина, по которой они сделали это с Чэнду, заключалась в том, чтобы поймать нам Шин Ву. Что за секрет был у этого парня, из-за которого он стал мишенью для таких громких имен? Более того, для Фингзона ты знаешь о Фэнзоне, как я могу не знать? Он абсолютная сила, которая стоит плечом к плечу с мастерами двух фракций, трех ворот, трех стаи и трех деревень. Этот факт знают даже дети. Расскажи мне больше. То, что появилось на лице Пё Воля, было больше, чем просто любопытство. Он очень мало знал о Цзянху. Его знания ограничивались провинцией Сычуань, да и то были лишь фрагментарными. Он был настолько сосредоточен на месте, что его не интересовала общая информация о Цзянху, но теперь он должен изменить свой образ жизни. Я тоже мало что знаю. Это то же самое, что знают все остальные. Просто скажи мне, что ты знаешь, с чего мне начать? Ой, две фракции, несомненно, являются самыми сильными сектами Цзянху, но на самом деле обе были созданы совсем недавно, за последние 100 лет. Просто достижения, оставленные их первыми лидерами секты, были настолько велики, что они считаются сильнейшими сектами. Так как же их зовут? Кванмумун и Чхонмуджанг. Кванмумун – секта, созданная Лигваком, положившим конец войне демонов и небес. В то время как Чхонмуджанг – это секта, лидером которой является Чанчханхва. Чанчханхва также является тем, кто разрушил союз небесных демонов. Кванмумун стал самой сильной силой в Цзянху из-за ореола Лигвака, а Чхонмуджанг стал самой сильной силой, привлекая многих людей своей огромной финансовой мощью. Говорят, что нынешним лидером секты Кванмумун является Ли Чонг, сын Лигвака, а для Чхонмуджанг – Чанчханхва. Кванмумун состоит исключительно из мастеров боевых искусств, а Чхонмуджанг представляет собой сочетание аристократов и мастеров боевых искусств. Только с точки зрения силы Кванмумун был намного сильнее, но если принять во внимание деньги и власть, Чхонмуджанг был не менее могущественным. Три врата, следующие за двумя фракциями, были традиционными сектами. Храмом Шаолинь, сектой Удан и сектой горы Хуа. Они, которые долгое время находились в уединении, открыли свою дверь, начиная с войны демонов и небес, и снова прыгнули в дела Цзянху. Поскольку они внесли большой вклад во время войны демонов и небес, их имена стали широко известны благодаря сильным традиционным боевым искусствам. Три стаи – это термин, объединяющий три секты: Небесную долину драконов, военный меч и защиту Тинцан. До войны демонов и небес сверхдержавы назывались десятью стаями, поскольку они правили десятью равными частями, но позже выжили только трое из них, поэтому они стали тремя стаями. Три деревни, как следует из названия, представляют собой три поместья, которые были созданы после войны демонов и небес и, как говорят, накопили огромную силу по сравнению с их короткой историей. Они называются деревней Новолуния, деревней Духовного Меча и деревней Горы Дождя соответственно. Эти 11 сект были главными столпами нынешнего Цзянху. Хотя Гван Мумун и Чхон Муджанг обладали самой превосходящей силой, сила и влияние остальных сект отнюдь не были малы. Таким образом, 11 сект достигли идеального баланса сил, и мир в Цзянху был сохранен. Можно сказать, что лидеры 11 сект являются правителями Цзянху. Но есть и такие, которые не принадлежат ни к какой секте, но ни в чем не уступают лидерам сект этих 11 фракций только своей личной силой. Их называют 8 созвездий и 3 святителя. Я мало что знаю о 8 созвездиях, так что спроси у кого-нибудь другого. А как насчет 3 святителей? Они самые могущественные воины, известные своей областью, такие как Музон Йомбуль, Хан Ючхан и Фэнзен. Если вы так говорите, то имейте в виду как минимум 20 мастеров боевых искусств, таких как Фэнзен. Лидеры сект 11 фракций, 8 членов 8 созвездий и 3 члена 3 святых. Всего их было 22. Говорят, что воинов в Цзянху столько же, сколько песчинки. Поэтому, если вы добавите других неизвестных мастеров боевых искусств, их будет гораздо больше. Пё Воль еще раз осознал, насколько большим был Цзянху. Завершив свою месть, он, как лягушка в колодце, поселился в Сычуане. «Теперь я прихожу в себя». Встреча с Фингзоном пробудила его сознание. Цзянху никогда не был зеленым местом. Сегодня он выжил, но завтра может стать холодным трупом, как воины семи звезд. «Я должен быть сильнее». Чтобы выжить в этом адском месте, ему нужно было быть сильнее и выносливее. Пё Воль встал и сказал: «Я обязательно верну тебе парня по имени Шин Ву». «Тебе не обязательно». «Почему?» «Это был ребенок, которого я не мог удержать надолго. Было бы лучше, если бы ребенка защищал Фэнзен». Тан Сачу был более эмоциональным, чем он ожидал. Затем он извинился. «Мне жаль, я заставил тебя страдать из-за меня. Благодаря тебе я тоже понял кое-что хорошее». «Какое облегчение! Ага, у меня был отличный опыт!» Пё Воль кивнул, и его глаза стали холоднее, чем когда-либо. Потеря нам Шин Ву из-за Фэнзона стала большим потрясением для Пё Воля. «В следующий раз я не позволю ничего у меня отнять!» Чувство лишения своего было грязнее, чем он думал. Является ли оно материальным или нематериальным? После мести мне показалось, что мое сердце, немного расслабившееся, снова сжалось. Пё Воль попрощался с Тан Сачу и вышел на улицу. Он мог бы покинуть мастерскую, где было очень жарко, но он совершенно не чувствовал себя отдохнувшим. Воспоминания о вчерашнем дне все еще тревожили его. Прошел уже день, но воспоминания о блокировке Фэнзоном продолжали преследовать его. Другие могут назвать это бесполезной одержимостью, но для Пё Воля это был вопрос выживания. Пё Воль не переворачивал даже самые мелкие вещи. Ему приходилось решать даже самые маленькие проблемы, потому что этого требовала среда, в которой он находился долгое время. Тогда это был единственный способ выжить. Теперь все открыто. У меня должно быть собственное убежище. В то время как ему удобно оставаться в гостевом доме, каждое его движение становится открытым для глаз других людей. Даже сейчас он чувствовал взгляды членов клана Хаа и других воинов издалека. Поскольку действия Пё Воля разоблачены, многие воины, естественно, могли понять его действия. Даже сейчас его маршрут будет передан клану Хаа в режиме реального времени. Он не мог сделать ничего подобного. Ему пришлось пока спрятаться. Для этого ему пришлось создать и подготовить новое укрытие. Для создания тайника требовалась огромная сумма денег. Собрать деньги не составило труда. Если он сможет притеснять секту или высшие семьи в Чэнду, они обязательно заплатят ему гол. Но Пё Воль поступает иначе. Более того, если он получит от них деньги, поток денег будет отслеживаться. Ему нужны были деньги, о которых мир не знал. Немного подумав, Пёволь покинул Чэнду и без колебаний отправился в путь. Он шел 3 дня и 3 ночи. У Пёволя был определенный пункт назначения, которого ему нужно было достичь. Проблема была в том, что он не знал точного пути к месту назначения. Он был в этом месте только один раз, и это было в ситуации, когда он вообще не мог видеть внешний вид, потому что был загружен в фургон. Это было все равно, что искать оазис в пустыне без карты. Единственное, чему он мог доверять, это своим чувствам. Пёвол двигался, принюхиваясь и чувствуя запах влаги в воздухе. Прошло много времени, но он до сих пор живо вспоминает то время. Микросенсорные способности, которые расцвели в подземной пещере, сделали это возможным. Пёвол следовал по слабым следам, как дикая собака, преследующая свою добычу. И через 3 дня он, наконец, смог прибыть в желанный пункт назначения. Небольшой особняк, окруженный высокими стенами. На старой вывеске было написано 3 буквы. Усадьба Ясного Ветра. Поскольку он был давно заброшен, он не чувствовал никакого присутствия в поместье Чистого Ветра. Крик. Ржавые петли завизжали, когда Пёволь открыл дверь и вошел. Внешний вид в поместье Ясного Ветра был еще более серьезным. Следы мародерства были очевидны, так как они знали, что это заброшенное место. Двери и мебель были сломаны, а все, что могло быть деньгами, исчезло. Пёволь окинул взглядом поместье Ясного Ветра, слегка нахмурившись. Поместье Ясного Ветра было одной из баз группы фантомов крови. После того, как Пёволь и дети вышли из подземной пещеры, они первым делом прибыли в поместье Ясного Ветра. Это все еще было в его памяти, потому что именно здесь он впервые принял ванну и нормально поел. Поместье Чистого Ветра было заброшено после того, как секта Мэй уничтожила группу кровавых фантомов. Когда некем было управлять и никому было приходить в гости долгое время, люди, жившие рядом, первыми заметили, что он заброшен и поэтому украли все вещи, которые можно было использовать за деньги. Хотя внешний вид сильно изменился, Пёволь убежден, что это то самое место, где он останавливался раньше. Пробыв здесь несколько дней, он точно вспомнил, что его тут же отправили на убийство Вугунсона. Пёвол переместился в зал Великой Луны, самый большой зал в поместье Ясного Ветра. Зал Великой Луны был резиденцией Гуцзюина, капитана группы фантомов крови. Большой лунный зал также был тщательно разграблен. Все исчезло, не оставив ничего, на что можно было бы потратить деньги, не говоря уже о мебели. Пёволь даже не заботился о потерянном богатстве. Он даже не думал, что эти вещи все еще существуют. Пёволь посмотрел на резиденцию Гуцзюина. Резиденция Гуцзюина, главы группы кровавых фантомов, была полностью разрушена. Это потому, что люди тщательно обыскали это место. Поскольку это самый большой павильон, люди думали, что в нем останется много ценных предметов. То же самое было и с Пёволем. Но вещи, которые ценил Пёволь, отличались от тех других людей. Пёволь лежал на сломанной кровати Гуцзюина и смотрел в потолок. Он начал думать с обуви Гуцзюина. Где бы я спрятал свой самый ценный предмет? Он должен быть где-то в пределах досягаемости. Место, о котором люди не могут легко подумать, даже если оно находится на виду. Внезапно Пёволь заметил часть потолка с другим рисунком. Пёволь взлетел к потолку и коснулся руками частей с разными узорами. Потом отвалился чехол ручной части и появилось пустое место. Пёволь свисала с потолка и искала пустое пространство. Потом был предмет, который он мог держать в руке. Пёволь приземлился на пол, держа предмет в руке. В руке он держал буклет, завернутый в вощеную бумагу. Пёволь осторожно развернул вощеную бумагу и обнаружил желтый буклет. Буклет без названия пах старой бумагой. Пёволь осторожно открыл буклет. Парарак. Улыбка появилась на губах Пёволя, когда он перевернул буклет. Я знал это. В основном структура власти в Цзянху такова. Глава 107. Отряд Зодиака располагался в городе Мэйшань, провинция Сычуань. Хотя масштабы не очень велики, это все еще известная торговая группа в городе Мэйшань благодаря надежному управлению. Было время, когда им приходилось беспокоиться о том, чтобы отказаться от своей организации из-за нехватки средств, но в какой-то момент они внезапно резко выросли. Благодаря этому они смогли переродиться в одну из ведущих торговых групп в городе Мэйшань. Чо Чиян было под 50, и у него было крупное телосложение. Изначально у него было немного худощавое телосложение, но из-за тяги к десерту он значительно набрал вес. Но никто не смел критиковать его за то, что он стал толстым из-за того, что он был капитаном зодиакального отряда. Поскольку Чо Чиян является капитаном отряда зодиака, Он считается одним из самых влиятельных людей в Мэйшане. Все смотрели на него всякий раз, когда видели его, но он не обращал на них никакого внимания. По крайней мере, в Мэйшане к нему относились как к королю. Хе-хе, это было хорошо. С довольной улыбкой Чо Чиян покинул павильон Яркого Солнца. Павильон Яркого Солнца был самым большим борделем в Мэйшане. Были отзывы, что куртизанки в Мэйшане немного уступают проституткам Чэнду, но красивых девушек все же немало. Чо Чиян направлялся в павильон Яркого Солнца после того, как к нему отнеслись с величайшим гостеприимством. Поскольку он играл с тремя самыми красивыми проститутками в павильоне Яркого Солнца, не было места, где бы не болело все его тело. Но даже если его тело устало, он чувствовал себя хорошо. Чтобы быть мужчиной, который наслаждается присутствием красивых куртизанок, не заботясь о течении времени, можно сказать, что он прожил довольно успешную жизнь. Жизнь без ограничений, не заботясь ни о чем другом, сделала ее еще лучше. Чо Чиян вошел в свою резиденцию с довольным выражением лица. Его резиденция представляла собой самый большой павильон. Учитывая, что его всегда охраняло около дюжины воинов, это было самое безопасное место. Чо Чиян, сначала вошедший в комнату с улыбкой, вдруг нахмурился, потому что на его стуле сидел кто-то другой. «Кто ты?» Чо Чиян повысил голос. Его голос был полон гнева. Он чувствовал, что его авторитет был растоптан. «Чо Чиян, ты уже знаешь мое имя и все же осмеливаешься войти в мою резиденцию без моего разрешения. Ты даже имеешь наглость сидеть на моем стуле». Чо Чиян ужасно ненавидел, когда его власть нарушалась. Недолго думая, он позвал людей, которые стояли на страже снаружи. Там никого нет. Сразу около десятка солдат ворвались внутрь. «Да, капитан, в чем дело?» Чо Чиян указал пальцем на человека, сидевшего в его кресле, и закричал. «Разве ты не видишь того парня, который сейчас сидит на моем месте? Как ты вообще стоял на страже, когда в мою резиденцию вошел посторонний? Ой, как этот парень?» Воины с удивлением посмотрели на человека, сидящего на стуле. Однако там, где сидел мужчина, отбрасывалась такая глубокая тень, что лица его не было видно. «Кто ты? Как ты смеешь сидеть на нашем капитанском месте? Уходи немедленно!» Воины в великом гневе бросились на человека, сидящего на стуле. «Читай, Сид!» В этот момент по комнате разнесся резкий треск. Воины, бросившиеся на сидящего на стуле человека, вдруг замерли, словно каменные статуи. Крикнул им Чо Чиян. «Что делаешь? Шаг, ку-ку-кунг!» В этот момент воины рухнули один за другим. «Хаэм!» Чо Чиян в испуге упал на пол. Из тел павших воинов текла густая кровь. Было ясно, что все, кто не смог двигаться, уже погибли. Ха, как, все его подчиненные, охраняющие его резиденцию, достаточно известные в округе воины. Чо Чиян специально нанял их за большую сумму денег. Но подумать только, что такие воины напрасно тратили свои жизни, даже не имея возможности использовать свои руки. Только тогда он понял, что человек, сидевший в его кресле, был большим экспертом. «Кто ты, Чо Чиян? Кажется, ты заработал много денег». «Хёк, так?» Чо Чиян задумался. Затем он вспомнил имя, которое давно забыл. «Хо, ты случайно не темная луна? Вот так, Хёк». Услышав ответ мужчины, Чо Чиян ахнул, как будто у него перехватило дыхание. Просто услышав имя темной луны, он очень испугался. Мужчина, сидевший на стуле, молча посмотрел на Чо Чияна. Хотя его лицо было закрыто тенями, его глаза каким-то образом были видны. Это потому, что даже в темноте из его глаз исходил мягкий красный свет. Чо Чиян вздрогнул. «Ну, я не узнал вас, потому что вы не были на связи. Пожалуйста, простите меня, Чо Чиян, пожалуйста. Пощади меня. Я думал, что ты больше не интересуешься мной, потому что ты не связался со мной», — умолял Чо Чиян, стуча головой об пол. Его лоб был разорван и кровоточил, но он даже не чувствовал боли. Чо Чиян чувствовал сильный страх. Давным-давно Зодиац Дивизион была на грани банкротства из-за нехватки средств. Человек, появившийся в то время, был темной луной. Он дал Чо Чияну крупную сумму денег и велел использовать ее в качестве капитала для их бизнеса. Взамен он был вынужден жертвовать 30% своего состояния каждый год. Чо Чиян, загнанный в угол, быстро принял деньги, не задумываясь. У него не было выбора. На деньги, которые он получил от темной луны, Чо Чиян сумел поднять дивизию Зодиака. Но он должен отказаться от своих 30% богатства, которые он зарабатывал каждый год. Однажды он понял, что деньги, которые он платил каждый год, того не стоили. Он думал, что суммы, которую он пожертвовал, было достаточно. Он отказался продолжать платить им деньги. Вместо этого он использовал огромную сумму денег, чтобы нанять эскорт. Он создал свою личную армию. Но на следующий день он понял, насколько это было абсурдно. Были убиты не только сопровождавшие его воины, но и его наложницы. Что еще более жутко, так это то, что, несмотря на то, что погибло так много людей, Чо Чиян был в полном сознании и только спал. Когда он очнулся, то уже был посреди множества трупов. Тело его телохранителей и любовников окружило его. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, были глаза его мертвой возлюбленной. Он до сих пор не может забыть, как пугали потерявшие фокус глаза его хозяйки. В тот день Чо Чиян глубоко осознал, насколько он был глуп, и каждый год посвящал определенную сумму темной луне. Так прошел еще год. Но, начиная с 7 лет назад, темная луна не посетила ни разу. В первый год он сомневался в их намерениях. Но спустя 3 года, а затем и 4 года, темная луна так и не появилась. Чо Чиян подумал, что с темной луной что-то не так. В противном случае не имело смысла, что он не придет. С тех пор Чо Чиян забыл о темной луне. Нет, он заставил себя забыть. Ему понравилось, что оковы, сковывающие его, исчезли. Так что после этого он жил без колебаний, как истинный король Мишеня. Но сегодня темная луна, которую он давно забыл, внезапно появилась снова. Его страх вернулся. Он был так удивлен, что даже написал в штаны. «Пожалуйста, пощадите меня. Тебя давно здесь не было, поэтому я был неосторожен. Но все равно, у меня есть все деньги, чтобы отдать их темной луне. Если вы откроете хранилище рядом с вами, вы увидите бланки и документы. Ты можешь взять их всех». По словам Чо Чияна, темная луна открыла шкафчик и достала то, что было внутри. Парарак. Было слышно, как он переворачивает бланки и бумаги. Чо Чиян склонил голову и сглотнул засохшую слюну. «Пожалуйста, пожалуйста». Он даже не смел бунтовать. Он просто ждал решения темной луны. Он продолжал дрожать. Однако, сколько бы он ни ждал, он не мог услышать голос темной луны. Чо Чиян осторожно поднял голову. В одно мгновение его глаза расширились, как подсвечник. Не было никаких признаков темной луны, которая должна была сидеть на стуле. Да, он уже ушел, хуу. Когда все его тело расслабилось, он рухнул на ягодицы. Слезы наворачивались при мысли о сохранении его жизни. Ему совершенно не было стыдно. Он может снова зарабатывать деньги, но у него только одна жизнь. Я не могу поверить, что темная луна ним снова появился. Теперь мне снова нужно возобновить ежегодные выплаты. Его руки все еще дрожали. Присутствие, которое Чо Чиян принял за темную луну, бесшумно покинуло резиденцию. В этот момент тучи рассеялись и показалась луна. Мягкий лунный свет освещал лицо темной луны. Затем его истинная форма была раскрыта под лунным светом. Мужчину, который красивее любой женщины, и у которого кожа белее снега, был Пё Воль. У хитрого кролика три норы, Гу Цзюин, который был главой группы «Кровавая тень», распределял свои средства по разным местам на случай чрезвычайной ситуации. Один из них будет направлен на людей, обладающих отличными деловыми способностями, таких как Чо Чиян, но не имеющих богатства. Они будут инвестировать в них, чтобы собрать средства самостоятельно. Поскольку средства были свернуты под псевдонимом Darkman, люди, в которые они инвестировали, никогда бы не подумали, что Blood Shadow Group будет замешана. В буклете, который Пё Воль нашел в поместье Ясного Ветра, были написаны имена тех, в кого Гу Цзюин инвестировал. Теперь пришло время посетить следующего человека. Как и Гу Цзюин, Пё Воль намеревается устроить несколько притонов в Чэнду. Юшин Фэнг посмотрел на трущобы с серьезным выражением лица. В пепле трущоб сидели бездушные люди. Они понятия не имеют, где и как начать ремонт. Ху. Юшин Фэнг вздохнул. Все это произошло из-за Йо Сульон из 7 звезд. Хотя он не был связан с 7 звездами, он чувствовал себя виноватым только потому, что они были товарищами воинами. Лиса Ха подошла к нему. «Это не твоя вина, не так ли? Так что ты не должен чувствовать себя таким виноватым. Как было бы хорошо, если бы это было так просто. Я не предпринял никаких действий после того, как стал свидетелем их злодеяний. Так что я не могу простить себя за такое. Но в то время это было неизбежно, верно? Мы не можем противостоять 7 звездам, не зная всей ситуации. Так что никто не скажет дяде ничего плохого, узнав об этом. Ху, что бы кто ни говорил, я верю в своего дядю. Я знаю, какое у дяди великое сочувствие, и какой он светлый и праведный. Спасибо. Юшин Фэн попытался улыбнуться. Тем не менее, благодаря утешению его племянницы, его тяжелое сердце немного успокоилось. Что ты будешь делать сейчас? Мне придется остаться в Чэнду и узнать о нем побольше. Глаза Юшина Фэна прояснились. Катастрофа в Чэнду несколько дней назад сильно потрясла его. В день катастрофы Юшин Фэн внимательно следил за семью звездами. Тем не менее, он не мог видеть, как погиб кто-либо из воинов семи звезд. Этот факт сильно шокировал Юшина Фэна. Он сам был известным знатоком Цзянху. Но даже когда он внимательно следил за воинами семи звезд, он все еще не замечал метод и время убийства. Нетрудно было догадаться о личности преступника. Он должен быть убийцей, который недавно появился в Чэнду. Он не мог представить, чтобы кто-то еще делал это. Я должен убедиться в его способностях. Если он действительно достаточно велик, чтобы навести порядок в Цзянху, его нужно устранить любыми средствами. Юшин Фэн гордился тем, что он праведник Цзянху. Поэтому он не может просто пройти мимо, наблюдая, как прорастает злобный бутон. Ты возвращаешься домой. Я не могу этого сделать. Просто следуй тому, что я говорю, Саха. Дядя, я говорю это из-за тебя. Он опасен. Тогда мне следует оставаться с дядей еще дольше. Не будь упрямым. Если я подвергну тебя опасности, у меня не хватит лица, чтобы тебя увидеть. Юшин Фэн обычно соглашался на то, чего хотела Лисаха, но не в этот раз. В его решительном выражении не было места для компромисса. Дядя, слезы навернулись на глаза Саха. Хотя его сердце на мгновение ослабело из-за ее появления, Юшин Фэн твердо решился. Я узнал, что есть эскорт-компания, которая едет в твой родной город. Ты должен вернуться к себе домой с ними. Хорошо. Спасибо, и мне очень жаль, я не смог сдержать свое обещание показать Цзянху. Нет, это нормально. Лисаха покачала головой. Внешний вид и отношения его дяди были не такими, какие могли быть у кого-либо. Поэтому она уважала Юшин Фэна больше, чем кого-либо другого. Я пойду домой, но я обязательно вернусь. Саха, не останавливай меня, иначе я не пойду домой. В порядке, хорошо. Пожалуйста, будь осторожен. В конце концов Лисаха ушла и присоединилась к эскорт-компании. Юшин Фэн, оставшийся один, горел большим боевым духом. Я углублюсь в то, что вы за человек. Глава 108. Зима того года была очень холодной. Погода в провинции Сычуань изначально была не такой холодной зимой благодаря топографии ее бассейна, окруженного высокими горами, но на этот раз все было иначе. Был необычайно сильный снегопад, и лютые холода продолжались всю зиму. В результате все дороги, ведущие наружу, были перекрыты, и жителям Сычуани пришлось провести несколько месяцев в изоляции. Несколько компаний сопровождения попытались открыть путь наружу, но местность была такой неровной, а снег и лед нагромождались в человеческий рост, что делало это слишком опасным. В конце концов, жителям Сычуани ничего не оставалось, как жить в изоляции, пока не растаял снег. Вскоре после прихода весны дорога, ведущая наружу, была открыта. По мере того, как снег и лед, скопившиеся высотой с человеческий рост, растаяли, снаружи продолжилась процессия эскортных рот и карет. Увидев людей, идущих снаружи, жители Сычуани поняли, что наконец-то пришла весна. Конечно, в первую очередь люди, приехавшие извне, искали Чэнду, центр провинции Сычуань. Чэнду возродили чужаки, пришедшие спустя долгое время. Люди встречали гостей, приехавших в Чэнду, расчищая еще лежавший на улицах снег. Думаю, теперь я буду дышать немного лучше. Вау, такая суровая зима у меня впервые. Думаю, я проживу еще немного. На губах людей были улыбки. Это была освежающая улыбка, которую могли изобразить те, кто пережил суровую зиму и встретил весну. Те, кому непреднамеренно пришлось жить в изгнании посреди зимы, не могли быть так довольны иностранцами, приехавшими в Чэнду. Ху, попасть в Чэнду очень сложно. Там был мужчина лет 20, который ворчал, оглядывая Чэнду. Он был высоким и красивым. Он был достаточно красив, чтобы любой мог повернуть голову, когда столкнулся с ним. Он слез с лошади и оглядел улицы Чэнду. Лицо мужчины было полно любопытства. Остальные уже прибыли, говорили, что дорога на Сычуань была расчищена, но везде еще лежал остаточный снег. Даже если они отправятся в одно и то же время, Время прибытия неизбежно будет разным из-за различных обстоятельств. Свежая улыбка появилась на лице мужчины, который, казалось, на мгновение что-то обдумывал. «Я не могу просто выбросить эту прекрасную возможность». Он тут же схватил кого-то, идущего по улице, и спросил, где находится самый известный бордель в Чэнду. «Бордель?» Плененный окинул взглядом мужчину с ног до головы и лукаво улыбнулся. «Ха-ха, кажется, ты новичок в Чэнду, но уже ищешь бордель?» «Ха-ха, конечно, поскольку это мой первый визит, разве я не должен чувствовать здесь запах женщин? Так я смогу угадать, что это за город Чэнду. Хаэм, вы будете судить Чэнду по качествам куртизанок? Настоящий босс». Мужчина вдруг поднял большой палец. Этот человек также был похотливым человеком, известным в Чэнду. Денег, которые он потратил на бордель, хватило на покупку большого поместья. Свет привязанности и нежности промелькнул на лице мужчины. «Раз уж мы дошли до этого, давайте обменяемся именами. Меня зовут Сан Йон, и я живу в Чэнду. Меня зовут Самун Пён, я впервые в Чэнду. Поскольку я восхищаюсь вашей смелостью в поиске борделя в первый день здесь, в Чэнду, я провожу вас туда прямо. Действительно, разве я не говорил, что Мертвое море – это Дангда? Недостаточно, чтобы такой человек, как ты, направлял меня лично. Тогда почему бы нам не пойти вместе? Я оплачу все расходы». Действительно, Сан Йон был очень доволен предложением Самун Пён. Это было потому, что ему пришлось сократить свои расходы на бордель после того, как он потратил так много. Самун Пён спросил, какие публичные дома известны в Чэнду. «Павильон водяных лилий – самый популярный. Поскольку это сильный традиционный публичный дом, в нем больше всего проституток. Красота куртизанок невероятная, и качество еды тоже хорошее, поэтому те, кто посетит один раз, обязательно вернутся снова. Так мы идем в павильон водяных лилий, однако есть публичный дом, который в последнее время набирает популярность. Называется он павильон божественного аромата, и хотя масштабы несравненно меньше, чем у павильона водяных лилий, ходят слухи, что красота куртизанок поразительна. Я никогда не был там прежде, поэтому, если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы мы пошли в павильон божественного аромата. Есть такое место?» Глаза Самун Пён заблестели от любопытства. «Я только слышал об этом, но все, кто был там, хвалили его. Тогда пойдем в павильон божественного аромата. Ради павильона водяных лилий мы всегда можем пойти туда, верно? Ха-ха, как и ожидалось, ты такой щедрый. Тогда давай вместе отправимся в павильон божественных ароматов». Сан Йон вел Самун Пхёна с широкой улыбкой. «По пути, Сан Йон, не колеблясь, сказал Самун Пхёну, что он настоящий мастер и человек с хорошим чувством стиля. Не прошло и минуты, как они встретились. Однако Сан Йон обращался с Самун Пхён так, как будто они знали друг друга 10 лет. Самун Пхён ухмыльнулся. «Лучший способ для мужчин узнать друг друга – через алкоголь и женщин». Бордель был как раз тем местом, где одновременно удовлетворялись оба желания. Даже если бы они встретились впервые, они могли бы легко узнать друг друга, если бы вместе пошли в бордель. Когда Самун Пён приехала в незнакомое место, способ подружиться состоял в том, чтобы вместе пойти в бордель. Ха-ха-ха. Сан Йон постоянно смеялся, ведя Самун Пхёна в павильон божественных ароматов. «Ой, Самун Пён восхитился. Это потому, что у входа в павильон божественный аромат появились красивые куртизанки. Среди прочих выделялись красивые куртизанки из Сучжоу и Ханчжоу по имени Сиксин-2. «Добро пожаловать, великий сэр!» Прибежал генеральный секретарь павильона божественный аромат. «Ой, ты знаешь меня? Есть ли кто-нибудь, кто не знает сэра Сан Йона из Чэнду? Для нас большая честь, что вы пришли к нам в гости в таком виде. Ты умеешь видеть людей. Сегодня я здесь со специальным гостем, так что, пожалуйста, проводите нас в хорошую комнату». Сан Йон как можно больше пожал плечами в ответ на искреннее отношение генерального секретаря к его узнаванию. «Особенный человек – это сэр Самун Пён. Сегодня он впервые приехал в Чэнду, и я привел его сюда. О, это так, для меня большая честь встретить вас таким, мистер Со. Пожалуйста, ешьте внутри. Ха-ха, рад встрече. Я многого жду от тебя. Пожалуйста, не подведи меня, это никогда не произойдет. Ха-ха-ха». Самун Пхён рассмеялась уверенному ответу секретаря. Их сопроводили в самую роскошную комнату в павильоне божественных ароматов. «Подожди здесь минутку, я скоро приготовлю для вас стол». Генеральный секретарь низко поклонился им двоим, а затем удалился. Когда остались только они вдвоем, Самун Пён спросила Сан Йона. Похоже, что владелец публичного дома, человек с большими деньгами. Украшение такого места стоило бы больших денег. Я слышал, что куртизанка, которая где-то сделала себе имя, начала его, когда стала независимой. Ты имеешь в виду, что проститутка высокого класса создала такой бордель? Куда бы я вложил свои деньги? Должно быть, я попросил воды. Хаем, почему? Вас что-то беспокоит? Нет, я просто завидовал. Если бы вы были владельцем такого публичного дома, разве вы не жили бы каждый день в объятиях куртизанок? Ха-ха, так и должно быть. Сан Йон кивнул головой. Вы знаете, кто владелец павильона «Божественный аромат»? Откуда мне это знать? Я спрошу позже, когда придут куртизанки. Полагаю, что так. Через некоторое время в комнату вошли куртизанки. Девушку зовут Гым Хян, а меня зовут Чон Хва. Все куртизанки были очень красивы. Рты Сан Йон и Самун Пён были разорваны до ушей. Давай, садись сюда. Ха-ха. Проститутки Чинду так же хороши, как Сычжоу или Ханчжоу. Каждый из них выпил вместе с проституткой рядом с ними. Куртизанки вели себя кокетливо и налили им двоим алкоголь. Когда он напился, Самун Пён сказал Чханхва: «Где ты вообще получил образование? Как ты можешь быть таким кокетливым? Хоха, ты знал, что это наша Анни из Луджу учит нас напрямую?» «Действительно, Луджу тоже входит в комнату. Луджу Анни больше не обслуживает гостей. Ты имеешь в виду, что мы не можем ее видеть?» «Да, Луджу Анни теперь обслуживает только одного человека. Кто? Банкроллер? Ой, откуда ты знаешь?» Глаза Чонхва расширились. Затем Самун Пён указал на Сан Йона, сидящего рядом с ним, и сказал: «Этот брат сказал мне, я понимаю, кто такой банкроллер, чтобы наслаждаться такой удачей. Я тоже не знаю». «Ты не знаешь? Ага, я еще не видел его лица. Неужели куртизанка павильона «Божественный аромат» никогда не видела финансиста из публичного дома? Если бы я был банкроллером, я бы звонил вам, ребята, каждый день. Разве банкроллер не дурак?» Чон Хва расхохотался от слов Самун Пён. Чон Хва взглянула на Самун Пён и рассказала ему все, что знала. Самун Пён обняла Чон Хва и слушала все, что она говорила. Самым быстрым и точным способом получить информацию из любого места было использование тамошнего публичного дома. Это был один из принципов мира, который выучил Самун Пён. За павильоном Дивини Фрагранце находилась небольшая пристройка. Пристройка была резиденцией павильона «Божественного аромата» Луджу. Он находился далеко от главного здания, а его размеры были настолько малы, что гости, приходившие в павильон «Божественного аромата», даже не знали о существовании пристройки. Маленькая пристройка была обнесена высокой стеной, так что она была свободна от взглядов извне. Внутри пристройки был ухоженный цветник. Словно в доказательство того, что пришла весна, в саду цвели прекрасные цветы. На площадке перед цветником сидела красивая женщина и чистила фрукты. Сагак, сагак. Она аккуратно разрезала фрукт и положила его на тарелку. На губах красивой женщины появилась легкая улыбка. На полу, на коленях, лежал мужчина. Этот фрукт очень вкусный. Женщина положила свежесрезанный фрукт мужчине в рот. Мужчина съел плод, не говоря ни слова. Женщина была счастлива просто увидеть лицо такого мужчины. Женщину зовут Сухян. Она была владелицей павильона «Божественный аромат». Мужчина, лежавший на коленях Сухина, имел красивый, нечеловеческий вид. В мире было много мужчин, но был только один человек с такой роковой внешностью. Это был Пё Воль. Пё Воль легла, используя колено Сухян в качестве подушки, и слушала, что она говорила. Сегодня необычный человек вошел в павильон «Божественного аромата». Его зовут Самун Пён, а в Цзянху его называют маленьким боксером 4. Он из города Чжинчжоу в провинции Хэнань и, по слухам, наслаждается ветром и сильными боевыми искусствами в этом районе. Он приехал в Чэнду из-за встречи со своими близкими друзьями. Все они будут в Чэнду через несколько дней. Я сообщу вам, как только узнаю их личности. Пока Сухян говорила, она нежно пригладила спутанные волосы Пё Воля.